Начался 22-й спортивный турнир сотрудников центральных ведомств на проспекте Сан, посвященный Дню Звезды. Его торжественное открытие прошло 23 января в Пхеньяне в баскетбольном зале на улице Чумчун. Здесь были зампредседателя Госкомитета физкультуры и спорта, вице-премьер и председатель Госплана Роду Чор, работники соответствующих учреждений, работники министерств и центральных ведомств и игроки. Последний спортивный турнир пройдет под 14 февраля сего года на стадионе имени Ким Сцена в баскетбольном зале, стрельбище Миари и других местах на улице Чунчун. В его рамках, где участвуют 4 группы, состоятся соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону, тхэквондо, стрельбе, притягиванию каната и разнообразные спортивно-развлекательные игры. По окончании церемонии открытия прошла баскетбольная встреча между мужскими командами Министерства пищевой промышленности и товаров ширпотреба и Министерства сельского хозяйства.